Глава вторая. Изнурительный тайм-аут Фарид выдержал с неделю. Потом сказал: «Дэн, я больше не могу, надо что-то делать. Никто за нами не присматривает. Никакого сигнала нет, надо искать этого недоноска». «Может, мы просто не замечаем?» — неуверенно возразил Денис. «А может быть, Борька уже труп, а мы сидим как олухи. Надо хотя бы это выяснить». «Хорошо», — согласился Денис. «Ночью я попробую устроить разведку». «Помочь?» «Ты помешаешь в данном случае». «Я на шухере постою». «Не надо. Сиди дома на телефоне». В обеденный час Денис прошел в ресторан и сел за свой столик, персонально выделенный ему шеф-поваром Пашей, с которым у него совершенно неожиданно завязалась дружба. Простецкий по своей натуре шеф-повар, выписанный Тарасовым откуда-то из глубинки, был в поварском деле талантом-самородком, но в Москве приживался плохо, был рад каждому доброму слову, а к Денису прикипел сердцем разом после того, как тот провел с ним несколько сеансов езды по автомобильной Москве. До этого Паша рисковал ездить по улицам столицы только глубокой ночью, а всякая ничтожная пробка доводила его до истерики, не говоря уж о том, что с инспекторами ГАИ он и вовсе говорить не умел, только что на колени перед обиралами в форме не падал. По всем этим причинам питался Денис отменно и за чисто условную плату, и даже порой получал персональные изысканные блюда, о существовании которых никогда и не подозревал. Он уже заканчивал обедать, когда в зал вошел Тарасов и подозвал к себе, чего Денис и дожидался. «Проводишь инструктаж со своей командой?» «Да». «Дрючь их, чтоб бдительности не теряли. Вчера ночью два бандита напали на ночной пункт по обмену валюты на Якиманке. Там сидели три охранника и девчонка-кассирша. Все трое олухи. Вскинули руки тут же. Не смогли отличить игрушечного автомата от настоящего. Бандиты набивали мешки валютой. И тут один, самый смелый и, соответственно, самый дурной охранник, ухватился за свое помповое ружье и прострелил голову. Кассирша? Зараза, люблю тебя за сметливость. Дело с твоим разрешением на оружие двигается. Стоит больших денег, но я проверну. Да не надо, мне в охране не стоять. Мы ведь охраняем строительные объекты возле коттеджей. Это другая служба. Там чаще всего торчит сторож в валенках и с тульской двустволкой. А знаешь что? Съезди-ка ты туда да погляди в статусе инкогнито, что там творится. Стройматериалы воруют нещадно. На один коттедж чуть не вдвое кирпичей и леса уходит. Тайно съезди и приглядись. Ни о чем подобном Денис даже и мечтать не мог. Тарасов сам предлагал то, к чему Денис собирался подвести его путем долгих логических построений. Присмотреть, как сторожат? Присмотреться, как охрана ворует стройматериалы. Охрана? А кто еще? Когда воруют и пропивают, это допустимо и закономерно. Все списывается на усушку-утруску. А когда идет массированный грабеж, то это означает, что главный охранник строит себе коттедж из материала хозяина. Ты понял? Конечно. Присмотрись издалека, чтоб тебя не приметили. А что я издалека увижу? Все увидишь, если смотреть умеешь. Попробую. Я в Новый Иерусалим поеду. Там у меня как раз дружок живет, поможет. Тарасов взглянул удивленно. В этом районе мы ничего не строим. Начиная с деревни Образкова возле Пушкина. Там целый комплекс коттеджей. Поезжай. Бензин тебе оплатят. Тарасов не закончил беседу вопросительным взглядом, который обычно означал, что нового по делу крысы. И Денис отошел от него несколько озадаченный. До этого разговора он считал, что Бориса спрятали где-то в районе строительств, в одном из комплексов коттеджей, которые фирма возводила чохом по 10-15 штук. И указан был Новый Иерусалим, если правильно понимать намек Бориса. Просить каких-то дополнительных объяснений рискованно, но проверить факты такая возможность существовала. До вечера Денис успел вздрючить охранников, следуя совету Тарасова, рассказал им жуткую историю убийства кассирши на Якиманке и получил заверение, что уж они-то, профессиональная охрана, с первого взгляда отличат игрушечный автомат от настоящего, а стреляя, в голову товарища не попадут. Дай-то бог. Спать он лег около 11, а будильник поставил на самый воровской час, чтоб проснуться от 2 до 3, когда сон валит с ног самую стойкую охрану. Будильник сработал в нужное время. Денис проснулся и включил мониторы. Экраны выдали нужную информацию. Один из охранников, яростно убеждавший Дениса в том, что по ночам вообще не может спать, лежал на диване, и, что совсем скверно, ружье помповое валялось на столе в стороне от него, так что, не вставая, он не мог до него дотянуться. Хоть бы под бок себе положил. Второго охранника не было видно. Свалил в пустой номер отеля и, надо понимать, дрых при полном комфорте. Швейцар пытался читать журнал, но ронял голову и тыкался в раскрытые страницы. Ночного портье у стойки Денис не увидел, но дверь в его комнату была приоткрыта. В Эггерсе, как всегда, можно было быть уверенным. Тот, небось, снял смокинг и пьет кофе, глядя в телевизор. Уж он-то готов вскочить на ноги по первому требованию. Денис обулся, нашел в столе универсальный ключ, который ему дал Фарид, и вышел из номера. Никем так и не замеченный, он поднялся на 2-й этаж и, немного повозившись с замком у двери кабинета Горина, переступил порог. Включил свет и убедился, что ничего не изменилось. Был соблазн прослушать записи на автоответчике, но Денис почему-то удержался. Он сразу же прошел к письменному столу, обошел его, взялся за российский стяг и откинул его в сторону, открывая карту России. Как и прежде, филиалы фирмы «Фазенда X» в центральных городах были отмечены красным фломастером, а места строительства — синим. Путаница началась разом. В районе Пушкина, там, возле деревни Образково, находилась стройка, куда следовало поехать. Отметки о наличии объекта не было. А возле Истры, рядом с Новым Иерусалимом, пририсован синий кружок. Денис поднапрягся и припомнил, что самое крупное строительство фирма на данный момент вела на Волге, возле Юрьевска. Крупнейший московский банк решил возвести там старорусскую деревню с американским комфортом, что-то типа ранчо. Он всмотрелся в карту. Никакой отметки о стройке, скандалы вокруг которой потрясали фирму уже в течение года. Потребовалось около минуты, чтобы Денис сообразил, карта, вернее отметки на ней, никакого отношения к деятельности фирмы «Фазенда X» не имеет. Она требовала иного ключа для расшифровки, если говорить точно. Еще точнее, карта отражала ту часть деятельности фирмы, которая определялась знаком X, без учета Фазенды. И эта деятельность осуществлялась в крупных городах России. Красный фломастер. А синий? Что обозначал он? Сельскую местность? Базы? Склады? Подпольные винокуренные заводы? Хранилище наркотиков? Так или иначе, но система красных и синих отметок на карте представлялась чем-то вроде сетки, накинутой почти на всю территорию страны. И оставалось предположить лишь одно. В одну из таких ячеек угодил Борька в Ново-Иерусалиме. Не самое удачное объяснение, но все же лучше, чем ничего. Тем более, что и путь туда недалек. Денис выключил свет и вышел из кабинета. Затем без приключений вернулся в номер и перевел стрелки будильника на 6 утра. В 6:15 он вышел в холл, уже одетым в дорогу. Поздоровавшись с Эггерсом, вовремя вспомнил, что недостаточно оснащен для своей экспедиции. «Яков Александрович, у меня к вам несколько странная просьба». «Сделаю все, что в моих силах». Он произнес это так, словно должен был добавить «сэр» или «ваше превосходительство». «Мне нужен бинокль, хотя бы театральный». «Одну минутку», — ответил Эггерс. Портье покинул свой пост, спустился по лестнице в свой полуподвал и тут же вернулся с дамским театральным биноклем, отделанным переливающимся перламутром. То было изделие начала века. Он уложил бинокль в мягкий софьяновый футляр и передал Денису. «Пользуйтесь сколько угодно». Опять же, следовало закончить, «Сколько угодно, сэр, вашей милости». «Спасибо». Объяснять, зачем ему бинокль, Денис не стал. Он вышел во двор, уселся в «Шкоду» и завел мотор. Машина рванула с места через центр к Волоколамскому шоссе. Денис так лихо разогнался по еще свободной утренней трассе, что до Истры долетел меньше, чем за час. Там, у первой же старушки, спросил, как найти Иерусалимский монастырь, и получил суровую отповедь. «Нехрист, что ли? Совесть-то имеешь православную? Ново-Иерусалимского монастыря не знаешь, пороть тебя надо. Там он». «Ох, бабка, тебя бы, скорее всего, саму выпороли за твой тон и слова лет, скажем, 30 назад. И уж наверняка бы загремело в Соловецкие дали в 37-м». Денис проскочил Истру. Городок оказался небольшим и без труда отыскал монастырь. Потом кружил часа два по проселочным дорогам, натыкаясь на Букарева, Дудинское, Манихина, припомнил, что синяя отметка была южнее Истры. Перекатил через реку Истра и опять же ничего подозрительного не заметил, пока не предположил, что несчастный узник, заточенный в темницу, мог видеть лишь купол собора или колокольню. Может, случайно, а может, в результате упорных поисков, он наткнулся на покосившийся столб с указательной стрелкой в сторону деревни, название которой смыли дожди. Но под неразборчивым названием было четко выведено «Виват Россия!» И что-то Денису подсказало, что он на правильном пути. Он по разбитой дороге пересек сосновую рощу и, въехав на холм, увидел какие-то строения. Загнав машину в кусты, Денис направился к ним пешком. И опять угадал. Через километр перед ним возникли ворота без забора. Над воротами повторялся исторический лозунг «Виват Россия!». Дальше располагался лагерь. Правда, лагерь, деревянные домики и солдатские палатки, выгоревшие на солнце, был пуст. Но несколько человек прохаживались перед палатками, и мерность шага, неторопливость движений подсказывали — это охрана. Лезть на рожон было бессмысленно по двум причинам. Ни в палатке, ни в фанерной будке содержать заключенного в течение полугода невозможно. И, кроме того, светиться раньше времени было бы глупо. Денис окинул взглядом окрестности и обнаружил, что метрах в 150 от лагеря стоит коттедж, весьма схожий с той архитектурной халтурой, которую словно консервные банки штамповала фирма «Фазенда X». Денис достал из кармана бинокль Эггерса, приложился к окулярам и присвистнул от удивления. Он мало смыслил в оптике. Из гаубицы стреляли с иными системами наведения, невизуальными. Но все же понял, линзы в оптическом приборе для театрального зрелища слишком мощны. Денис поймал в окуляры коттедж и через 5 минут пришел к выводу, что там нет ни души. А минуту спустя понял, что ошибся. На открытую веранду коттеджа вышла рослая дородная женщина в очень короткой ночной рубашке, из-под которой виднелись мощные белые ляжки. Женщина глянула на солнце и с удовольствием потянулась, забросив руки за голову и откинув на спину черную гриву густых волос. Рубашка ее задралась так высоко, что Денис без труда разглядел ее интимные прелести. Но, не отвлекаясь на пустяки, он всматривался в лицо женщины. А она, словно устыдившись своей сладостной истомы, вдруг перекрестилась. Потом вернулась в дом. Но почти сразу же распахнулось широкое окно, перед которым религиозная блудница стояла уже совершенно обнаженной, снова томно потягиваясь. Единственное, что оставалось, топать к коттеджу и спрашивать дорогу, скажем, в Михино, где при смерти лежит любимая бабушка. Ничем более не смущаясь, Денис упрятал под куртку бинокль и двинулся прямо через поле, заросшее дикой травой. И вдруг краем глаза заметил, что от лагеря к коттеджу движутся две фигуры. Парни несли в руках по кастрюле, и Денису показалось, что они наполнены чем-то горячим. Во всяком случае, к животу эти кастрюли они не прижимали. Денис делал вид, что внимания на парней не обращает, хотя они явно направлялись к коттеджу. Он ускорил шаг, когда же оказался метрах в 15 от окна, голая женщина увидела его, взвизгнула и спряталась за гордину. Денис сделал еще шаг и замер. Откуда-то из-под земли доносилось пение. Высокий тенор, забравшись на самые верха совершенно немыслимой октавы, пел что-то Денису незнакомое. Но то, что это подавал голос Борька, сомнений не вызывало. Во всяком случае, Денис в этом не сомневался. Видел ли его Борька? Скорее всего, нет, не видел. Разговор с хозяйкой коттеджа отменялся. Денис, рассеянно озираясь, будто грибы искал, обошел дом стороной и, пройдя метров 50, быстро оглянулся. Парни уже поднимались на крыльцо. Никакой настороженности в их движениях не наблюдалось. В спину Денису они не смотрели или уже насмотрелись и сделали выводы. Денису пришлось сделать большой крюк по краю поля, прежде чем он вышел к своей машине. Ему не хотелось, чтобы его видела женщина, а тем более парни с кастрюлями. Дорога до Москвы заняла гораздо больше времени, чем поездка в деревню. Волоколамка уже ревела моторами, солнце раскалило асфальт, он так и лип к шинам. А если для свежести Денис открывал окно, то в лицо хлестали удушающие газы дизельных моторов и горячие потоки воздуха. В такой ситуации полагалось бы не окна открывать, а включать кондиционер. Включим лет через 100, когда разбогатеем. Денису не было резона ехать в офис. Начальство полагало, что он на объекте, наблюдает за расхищением хозяйского имущества. Решение этой задачи он отложил на завтра, а операцию по вызволению Бориса наметил на субботу, потому что выходные дни казались ему более подходящими для выполнения поставленной задачи. Денис вкатился во двор своего дома и загнал машину в гараж. Когда он направился к парадной двери, окно на первом этаже распахнулось, и Ада радостно закричала. «А ты что, не на работе?» «А ты?» «Моя деятельность закончилась. В субботу первый просмотр». «Какой просмотр?» «Да конкурсы фотомоделей». «Но до юбилея Москвы еще 2 месяца». «В дни юбилея, 3 сентября, финал. Ты придешь в субботу?» «Подожди. Отец знает о твоих планах?» Судя по всему, родителей не было дома, поскольку она громко крикнула «Подожди у дверей!» и отскочила от окна. Через несколько секунд обнаружилось, что в это утро Денис уже вторично видит голую женщину. Сначала любовался дородной и могучей дамой типа «Родина-мать», а теперь представительницей нового поколения красавиц, спортивной, стройной, однако мало чем уступающей прародительницам в объеме груди. Когда он прошел на лестничную площадку первого этажа, дверь квартиры почти тотчас же открылась, и Ада, торжествующая в халатике, сунула ему в руки раскрытый паспорт. «На, полюбуйся». Любоваться было чем. На соответствующем листе документа стоял грязно-сизый штамп «Регистрация брака» с каким-то гражданином с фамилией через Оглы. «Кто это Таглы?» — дрогнувшим голосом спросил Денис. «Хороший парень». «Без квартиры?» «Почему это? У него квартира на Волхонке, дача на Клязьме, но машины пока нет». Если бы она заявила, что у Аглы 300-й мерз, то все было бы враньем, а так походило на правду. «Быстро ты, и уже была свадьба?» «Обошлись без фальшивых праздников. А так все было. Повенчались в церкви, зарегистрировались в ЗАГСе и так далее». «Фарид в курсе?» Денис чувствовал, что задает нелепые вопросы, и никому ответы на них не нужны. А вместе с тем непонятная злость на эту девчонку уже мутила его рассудок. «А зачем Фариду знать? Он же старикам настучит. Я только маме сегодня скажу. Вечером шмоточки соберу, улечу на Волхонку, и пусть тут сами разбираются. Ну, что?» «Что-что? Как ты на это реагируешь?» Он увидел перед собой ее сияющие глаза и пробормотал. «Поздравляю! Поцелуй же меня!» Едва лишь он наклонился к ней, как Ада обхватила его обеими руками за шею, рванула на себя и прижалась лицом к его щеке. Оба потеряли равновесие и рухнули в открытые двери на пол. Ада захохотала так громко, что через секунду следовало ожидать появления на лестнице всех жильцов, до пятого этажа включительно. Денис попытался встать, а она цеплялась за него, захлебывалась в смехе, и подъем-разгиб пришлось выполнять, цепляясь за стенки. Денис кое-как отлепился от нее, отвернулся и зашагал вверх по лестнице, минуя лифт, и услышал жесткое и взрослое уже без смеха. «Дурак! Дурак и трус!» Не останавливаясь, он добрался до своей квартиры и тут же взялся за телефон, потому что еще час назад собирался звонить Фариду. Трубка обожгла руку. Фариду теперь звонить не следовало, ни в коем случае, пока Денис не решил еще, что ему сказать о подвигах сестренки. А не сказать нельзя. Рано или поздно о свадьбе узнают, а Фарид очень серьезно относился к мужской дружбе. Он наверняка скажет: «Ах, ты от меня скрыл эту собачью свадьбу! Ты мне больше не друг, мужчины так не поступают!» И ведь могло рухнуть все, что начиналось много лет назад, с первого класса, если не с детского сада. Денис решился позвонить Фариду только через час, но время это прошло не в размышлениях о мужской дружбе, а скорее о женском коварстве. «Фарид», — сказал он в трубку, — «я, похоже, нашел Борьку». «Жив, прохиндей?» «Жив». «Привез?» «Нет, нам придется за ним ехать. Ты на всякий случай свою машину смазал?» «И снарядил. Когда едем?» «В субботу». «Но до утра пятницы, до завтра, то есть, мы не встретимся. Мне надо уехать за город по служебным делам». «Окей. Завтра утром сранья в офисе. В субботу операция. Если меня не будет и завтра, может, задержусь, то в субботу буду точно». «Понял». Принуждая себя не думать ни о чем, если такое возможно, Денис переоделся, прихватил свитер, термос с горячим кофе и фляжку водки. Спустился в гараж. Не глядя на окна первого этажа, выгнал машину во двор и уже через 20 минут находился на Ярославском шоссе. Долетев до Пушкина, он, сверившись с автомобильным атласом, повернул направо, переехал через мост над речушкой Уча и сначала нашел деревню Образково. Потом увидел в чистом и бескрайнем поле две шеренги двухэтажных особнячков. То была стройка века, затеянная фирмой «Фазенда X». Он остановился возле торговой палатки, вытащил из багажника одеяло, запер машину и направился к опушке леса, где нашел пригорок, с которого вся стройка была видна, как футбольное поле с верхних рядов трибун. В бинокль тем более. Постелив одеяло под кустами, Денис прилег и принялся рассматривать в бинокль все детали открывающиеся перед ним панорамы. Он пролежал так до полуночи, пока не стало совсем темно. Денис уже хотел уйти, но тут стройку осветили прожекторами. Поначалу при дневном свете, а потом при электрическом, на стройплощадке с точки зрения Дениса царило неприкрытое воровство и хищение. Всяческий стройматериал выносили ведрами, ящиками, мешками, вывозили тачками. К полуночи активность возросла. Теперь уже использовался грузовой транспорт. Около часа ночи Денису надоело смотреть на это безобразие. Он покинул свой пост, вернулся к машине и через час уже подъезжал к дому. Утром его разбудил настойчивый телефонный звонок. Денис, однако, к аппарату не пошел и принялся завтракать. Потом стал одеваться. Телефон же упрямо звонил через каждые 10 минут. На службу идти решительно не хотелось, и чтоб подольше не появляться в офисе, он пошел пешком, шлифуя по дороге свой отчет о командировке. В конце концов, Денис решил обойтись одним словом – воруют. А в тонкостях пусть разбираются специалисты. Может, на стройке происходило не воровство, а перегруппировка строительных сил, понять смысл которой мог только специалист. Едва он ступил в холл отеля, как тут же увидел у стойки портье Фарида. Очень бледный, он молча кивнул Денису, и тот мысленно застонал, подумав о неизбежном разговоре, мол, мужчины так не поступают и так далее. «Пройдем к тебе», — тихо сказал Фарид. В руках его Денис увидел плоскую коробку из-под шоколадного набора. «Что это с тобой?» — спросил Денис. «Не было бы сейчас с тобой еще хуже». Денис вошел в свой номер, Фарид прошел следом за ним и плотно прикрыл дверь. Шагнув к столу, положил на него коробку. «Ты только не падай в обморок. В коробке штука похлеще бомбы». «Что там?» Фарид молчал. «Ну не тяни. Действительно, что ли, бомбу у себя под кроватью нашел?» «Там нашего Борьку начали резать по частям. А там член, его левое ухо». Денис молчал, переводя дыхание. Потом с идиотским видом спросил. «Точно?» «Точнее некуда. Тогда мне не показывай. Сопроводительное письмо есть?» «Да». Фарид протянул поздравительную открытку, на обратной стороне которой было выведено каллиграфическим почерком. «Вы нарушили договор, джентльмены. Осталось одно ухо, нос и руки с ногами. Но тянуть не будем. Правое ухо, потом голова». «Серьезная публика. Ухо под корень срезано или часть?» «Под корешок. У него только дырка в голове осталась. Коробку принесли швейцару. Какой-то парнишка с улицы не найдешь. Сказал передать мне». «Ты где-нибудь вчера засветился?» «Нет, Дэн, где-то засветился ты». «Я забрался ночью в кабинет Горина. Сверился с картой, нашел Новый Иерусалим. Потом поехал туда. Шел через поле. Но никакого конфликта не было. Знакомых лиц тоже. Значит, за мной наблюдали из коттеджа и узнали». «Может и так, Дэн. Что будем делать?»